Глава 33. Колдмун заметил плещущие на тротуар утренние огни кафе и свернул к нему, даже не поинтересовавшись мнением напарника. Было 6 часов утра, но кафе, похоже, уже открылось. «Мой дорогой Колдмун», — начал Пендергаст, — «если я не выпью кофе, то умру», — во весь голос заявил Колдмун. «Хорошо», — согласился Пендергаст, — «мне бы не хотелось получить сегодня еще один труп». В маленькой закусочной с кондиционером все жизнерадостно сияло, пахло кофе и беконом. После ночной духоты и влажности это было настоящим облегчением. Колдмун занял место на одной из банкеток. Пендергаст осторожно сел напротив, осмотрев интерьер и банкетку в частности, с едва скрываемым пренебрежением. Тут же появилась официантка с пластиковым меню и большим кофейником. «Налейте, пожалуйста», — попросил Колдмун. «Надеюсь, это не... эспрессо?» — решил уточнить Пендергаст. Она с усмешкой приподняла кофейник. «Прости, сладенький, но это именно он». «А чай? Черный или зеленый?» «Английский завтрак, если вас не затруднит, с молоком и сахаром». «Ясное дело». «Что-нибудь еще, мальчики?» «Мне яичницу с беконом», — заказал Колдмун. «Обжаренную с 2 сторон, а еще тосты и картофельные оладьи». «Оладьи? Наше кафе знаменито кукурузной кашей с маслом, солью и сахаром». «Нет», — ответил Колдмун, — «оладьи, и чем жирнее, тем лучше». «У нас не подают жирную пищу», — обиделась официантка. «Ладно, неважно. Но пусть это будут картофельные оладьи». Она обожгла его взглядом, а затем повернулась к Пендергасту с куда более приветливым выражением лица, видимо, уловив его протяжный акцент. «А тебе, сладенький, хорошую порцию курицы с вафлями?» Пендергаст прикрыл глаза и снова открыл. «Мне больше ничего не нужно. Спасибо». Она отошла, и Колдмун попробовал кофе. Конечно, зерна были не так основательно обжарены, как он любил, но горький напиток пришелся ему по вкусу и подействовал оживляюще. «Простите, Пендергаст, но я не способен ясно мыслить, не позавтракав и не выпив кофе». Он помолчал и вдруг спросил. «Курица с вафлями?» «Говорите тише, вы и так произвели не слишком благоприятное впечатление», сказал Пендергаст и после паузы добавил. «Это южное блюдо. Если даже вы попросите объяснений, то все равно не поймете». Колдмун покачал головой. «Звучит несъедобно». «Тогда, наверное, не стоит рассказывать, что вафли намазывают маслом, жареную курицу вымачивают в соусе и все это заливают кленовым сиропом». Колдмун передернул плечами. Пендергаст дождался, когда официантка принесла ему чай. «В любом случае, этот перерыв дает нам возможность познакомиться с результатами экспертизы биржевого хобби мистера Эллерби». «Уже?» «Я побеседовал с тем джентльменом, который обследовал жесткие диски. Результаты любопытные, чтобы не сказать больше». Тарелка с завтраком для Колдмуна прибыла в рекордно короткие сроки, и он набросился на оладьи. «За 3 последние недели перед смертью», продолжил Пендергаст самым обычным тоном, «мистер Эллерби заработал $200 миллионов». Колдмун только что отправил в рот вилку с изрядным куском оладьи и теперь чуть не поперхнулся. Он жевал и жевал, пока, наконец, не проглотил все. «Вы специально подгадали время для этой бомбы?» «Уверен, что специально», — сказал он, вытирая губы. «Что вы хотите этим сказать?» — спросил Пендергаст. «200 миллионов?» — повторил Колдмун. «Но как так?» «Обычная биржевая торговля, ограниченная исключительно 30 компаниями из промышленного индекса Доу-Джонса. Все достаточно честно, без каких-либо признаков инсайдерских сделок, манипуляций, мошенничества и прочих незаконных действий». «Как такое возможно?» «Финансовый эксперт, компетенции которого я всецело доверяю, говорит, что за все годы изучения фальшивой бухгалтерии и недобросовестных сделок он не видел ничего подобного. Каждая из сделок этого управляющего отелем выглядит абсолютно законной и открытой. Он никогда не срывал большой куш, но раз за разом получал стабильную прибыль с каждой из 1000 продаж акций или опционов». «С ума сойти!» «И никогда — добавил Пендергаст, — «ни разу не терял деньги на своих операциях». «Невероятно!» «Можно подумать и так». «Вы уверены, что эта невероятность как-то связана с убийством?» На такие вопросы Пендергаст частенько не отвечал. И на этот раз, как и ожидал Колдмун, ответа тоже не последовало. Поэтому Колдмун продолжил. «А второй убитый не торговал на бирже?» «Никогда». «А третий, этот парень из университета, которого нашли на тротуаре, он, скорее всего, тоже не инвестор?» «Я бы крайне удивился, если бы выяснилось обратное». Колдмун вернулся к оладьям, но ел теперь медленнее, чем раньше. Зачем Пендергасту понадобилось произносить 8 слов, 7 из которых были лишними? Одного «правильно» было бы достаточно. «Значит», — продолжил рассуждать Колдмун, «этот управляющий отелем прямо перед смертью заработал 200 миллионов, а остальные двое никогда не играли на бирже. Ну хорошо, если торговля акциями связана с убийством, то в чем эта связь?» Пендергаст ничего не ответил. Колдмун взял миниатюрную креманку с металлической подставкой, снял крышку и намазал виноградное желе на тост. «У Эллерби есть наследники. Нам известно, кто получит бабки». «Его мать, 80-летняя вдова. Он был ее единственным ребенком». Колдмун покачал головой. «Похоже, этот мотив исключается». «Я бы тоже так сказал». «А как насчет утреннего убийства? Что там на самом деле произошло? Этого парня сбросили с крыши? Или его зацепила машина, и он отлетел на тротуар? А может, просто избили до смерти? Он и впрямь выглядел ужасно». «Он лежал бы ближе к дому, если бы упал с крыши», — возразил Пендергаст. «Или если бы его оттуда сбросили. По крайней мере, если бы сбросил человек». «Какого черта он это сказал?» «Но из него выкачали всю кровь, как из двух других». Пендергаст только кивнул в ответ. «Вы думаете, что это вампир?» — продолжил Колдмун, засунув кусок бекона в рот. «Так же, как думают все остальные?» Пендергаст с задумчивым видом сделал долгий глоток чая. «А вы?» «Что?» «Нет! Вы меня разыгрываете!» «Конечно же нет! Вампиров не существует!» «А у индейцев Лакота нет легенд о вампирах?» Вопрос удивил Колдмуна. Пендергаст редко вспоминал, что его напарник происходит из коренных американцев, не говоря уже о том, чтобы этим интересоваться. «Да, у Лакота есть что-то вроде легенды о вампире, но это, конечно же, был белый». «Разумеется». «Один поселенец отправился в Черные холмы на поиски золота. Он построил хижину в священной долине, осквернив ее. Через год Лакота нашли его мертвым в собственной хижине. Он лежал холодный, как камень, а в сердце ему был воткнут серебряный нож. Когда нож вынули, труп потеплел, а Лакота испугались и убежали. Потом он начал нападать на людей, убивать и выпивать кровь. Только одним способом можно его остановить. Снова воткнуть ему в сердце тот самый нож. Тогда он снова станет холодным и неподвижным, но не умрет, не насовсем. Говорят, его тело до сих пор лежит там, в хижине, и ждет, когда кто-нибудь вытащит нож». И тут его рассказ оборвал нечленораздельный крик снаружи. В окно кафе Колдмун увидел, что по улице, шатаясь, идет молодой человек. Ил и грязь покрывали его от макушки до пят, одежда висела лохмотьями. Он что-то горестно бормотал, вероятно, был пьян или под кайфом. В мгновение ока Пендергаст оказался на ногах. «Куда вы?» — спросил Колдмун, уже приготовивший вилку к атаке на яичницу. «Парень просто пьян!» Не обращая на него внимания, Пендергаст выскочил на улицу. Колдмун без всякой охоты последовал за ним. Парень остановился и прижался к фонарному столбу, чтобы не упасть. Немногочисленные в столь ранний час прохожие никак на него не реагировали. Очевидно, пьяные по утрам были для саванны не в диковинку. Пендергаст подошел к молодому человеку и заговорил успокаивающим тоном, протягивая ему руку. Парень покачнулся, разворачиваясь, но Пендергаст удержал его от падения, ухватив за грязный рукав. «Я помогу тебе», — услышал Колдмун его голос. Парень отпустил столб и навалился на Пендергаста. «Я хочу тебе помочь. повторил агент. Парень повернул измазанное грязью лицо к Пендергасту и зашевелил губами. Разобрать слова было трудно, но они повторялись снова и снова, подобно мантре. Глаза парня широко раскрылись, и тут, когда его надтреснутый голос зазвучал громче, Колдмун понял, что он пытается сказать: «Не помочь, не помочь, не помочь, не помочь».